Ну что же, пока Кайден вместе со своим венценосным кузеном, приходившимся мне дядей, пытались бороться против Гули и лорда Винслера одновременно, меня похитил магистр Дальмайер. Заточил в своей аудитории и подверг многочасовым пыткам своим предметам. Заявил, что хочет удостовериться, уж не затмило ли геройство на стадионе и в лазарете мой разум, вытеснив из него умные мысли и знания, которые он старательно вкладывал в мою голову. И я долго и упорно доказывала, что это не так, исписав целую стопку листов. Наконец, прочитав мне пару лекций по истории Нирлинга и суши и выдав кипу книг, которые следовало пролистать до начала игр, а еще лучше к завтрашнему утру, магистр Дальмайер заявил, что на сегодня мы с ним закончили, после чего передал меня из рук в руки учителю по математике. Тот поманил меня в свой кабинет, и мы еще несколько часов решали математические задачки. Увлеклись, причем настолько, что я и не заметила, как за окнами стало темнеть. Осень уверенно заявляла свои права. И пусть в животе урчало, как у преподавателя, так и у меня, но остановились мы лишь тогда, когда в дверь постучал Кайден, сказав, что команда разыскивает Эйвери Такер для экстренного совещания. «Дело не терпит отлагательств. Можно ли меня уже отпустить?» Оказалось, что можно, и мы расстались вполне довольны друг другом, договорившись, что продолжим наши увлекательные математические баталии завтра после обеда, когда я разделаюсь с магистрами Крашем и Дальмайером. И уже скоро я шагала за Кайденом по опустевшим коридорам своего факультета, пытаясь прийти в себя после полного погружения в математику, а заодно и понять, сколько сейчас времени. Кайден тем временем отобрал у меня книги, которые вручил до этого магистр Дальмайер. Собирался уже что-то сказать, но тут к нам присоединился Эйден и остальные парни из команды. После чего мы расположились в пустующем актовом зале, где и планировали провести совещание команды. Именно там два кузена скорбными голосами сообщили, что, несмотря на все их усилия и на связи Мартина Вебера, к лучшему дело не сдвинулось. Да, они подали официальный протест, требуя сместить лорда Винслера с должности нашего куратора. И даже сходили к архимагу, понадеявшись, что ректор Грон вмешается, а его слово придаст весомости делу. Но тот ответил что-то совсем уж загадочное, сказал, пусть все идет своим чередом. После чего? Он самоустранился. Подытожил Декстер, и я взглянула на него с удивлением. До этого он казался мне местным красавчиком, призером множества летных состязаний, отлично подходившим, чтобы пополнить коллекцию ухажёров Селии Винслер. Но в последнее время мое представление о нем серьезно изменилось, в лучшую сторону. Особенно после того, как он дал Селии отворот-поворот. «Не помогло даже пожаловаться Уорли», — добавил Джерри. «Тот встал на нашу сторону, но Винслера ему не снять, как и не отменить его решений. Так что все таки будут гули», — поморщился Эйден. «Но я уже написал письмо во дворец. Просить у отца вмешаться нет смысла, он не станет этим заниматься». Поэтому я обратился к его первому советнику. У нас хорошие отношения, и я написал ему, что хочу лично участвовать в этой дисциплине. Вернее, вдвоем с Кайденом. Так что есть надежда, что тот надавит, и нам удастся сменить участников. На это я промолчала. Хотя нет, выдавила из себя нервную улыбку, сказав, что им не стоило так беспокоиться. Вернее, насчет лорда Винслера как раз стоило, а насчет всего остального нет. Потому что мы одна команда. У нас равные права и обязанности. И будет честно, если мы с Эджием возьмем на себя новую дисциплину, потому что в других мало задействованы. Эджи искривился, кажется, все еще надеясь избежать близкой встречи с гулями, но затем согласился с моими словами. К тому же я прекрасно понимала, что письмо Эйдена ничего не изменит. На месте советника короля я бы отказала наследному принцу в сомнительном удовольствии выходить на арену с кровожадными существами, которым все равно, кого разодрать на части и чьей крови напиться. Династии Макгиллов, лорда Севера или же Эйвери Такер с каким-то там Эджием Далласом. «Думаю, нужно пойти и посмотреть на наших гулей», — произнесла я. «А кто будет курировать дисциплину?» «Магистр Йоршир», — отозвался Джерри, и все остальные погрузились в мрачную задумчивость. «Сегодня он снова пьян. Но к завтрашнему дню обещал нам протрезветь. Так что тренировки начнутся только завтра. И то, если он проспится к обеду. Он ведет у четвертых курсов противостояние магическим существам», — добавил Декстер. «Как Винслер мог выбрать именно тебя, Эйви, если ты только на первом?» — застонал Кайден. «Он не имел никакого права». Парни снова принялись спорить, а я... «А где Рис и Ясмина?» Оказалось, они до сих пор в рабстве у магиссы Левковским. И та отказалась их отпускать, заявив, что у них есть более серьезные дела, чем какое-то там собрание команды. Так что к гулям мы отправимся без целительниц. «Послушайте, а можем мы захватить с собой Томаса Хансона?» — спросила я. «Да, моего однокурсника. Мне надо серьезно с ним поговорить. Уверена, он что-то скрывает от следствия. И гули помогут тому стать более откровенным», — так я и сказала парням. Мы договорились встретиться через 15 минут возле полутемного входа в зверинец. За это время я успела отнести книги в свою комнату. Кайден распахнул для меня портал, а Эджи вызвался исполнить роль носильщика. К зверинцу мы с ним явились чуть позже остальных, потому что я решила заодно поменять и несвежую сорочку. Парни не подвели. С ними был недоумевающий Томас Хансон, раз за разом спрашивавший, что им от него понадобилось. Никто из команды этого не знал, а я не собиралась раскрывать свои планы раньше времени. Дверь в зверинец оказалась на замке. И пока все решали, как справиться с этой незадачей, я его открыла. Это заняло несколько секунд, после чего мне пришлось объяснять, что вместе со связью с Лайрин у меня добавился новый навык. Но я решила не уточнять, что этот навык был у меня и раньше, но теперь он стал более отточенным. К этому времени Томас начал что-то подозревать. Принялся сопротивляться, но его затащили внутрь, сказав, что Эйви Ритакер собирается с ним поговорить. Да, именно там, внутри. Потому что я собиралась. Под потолок сразу же взвелось несколько магических светлячков, разбудив обитателей зверинца. Их было не так уж много. Клетка, в которой когда-то сидела Дэви, пустовала. Но зато две, напротив, оказались занятыми. Заградительная решетка между ними отсутствовала. Так что обитатели могли общаться, потому что они принадлежали к одному виду. Но те и не собирались. Сидели темными косматыми комками тряпья, каждый в дальнем углу своего обиталища. Уверенно смотрели на нас настороженными глазами. И я мысленно поморщилась, ощутив на себе их взгляды. С трудом выкинув из головы то, что я знала о кровожадности гулей, а знала я довольно много, повернулась к однокурснику, которого держали Декстер и Джерри. «Привет, Томас», — сказала ему. Интересно, почему он попытался вырваться и убежать, а потом забился в чужих руках. Требую немедленно его отпустить, если я всего лишь улыбнулась. Возможно, кровожадно, но ведь мы даже не начали разговор. А потом мы его начали. И пусть Кайден негромко произнес, что может разобраться с этим делом сам, но я покачала головой. Потому что у меня был план. И ещё я знала то, о чем было невдомёк лорду Севера. «Ты ведь суши, Томас», — сказала однокурснику, решив зайти издалека. «Конечно, мы ведь прилетели в Академию вместе. На драконах, ты ведь помнишь?» Я посмотрела на Томаса, и он неуверенно кивнул. Еще бы он забыл, как Зигурд тащил его в когтях. «А мы с суши должны держаться вместе», — добавила я. «Тогда почему меня схватили и не отпускают?» — воскликнул Томас. «Эйви Ритакер, мы же с тобой на одной стороне!» Кивнула. «Так и есть. Отпустите его. Вернее, запустите-ка его в ту клетку. Я хочу посмотреть, насколько быстро двигаются гули и как они нападают. Мне скоро выступать, Томас, а ты тоже с суши, так что, надеюсь, ты не откажешь мне в небольшой услуге». «Ты что, шутишь?» — завопил он. «Ты не посмеешь этого сделать!» «Разве?» — удивилась я. Прислушалась к себе. «Посмею, и еще как. А остальные меня послушают. Ты столько раз меня предавал, Томас. Так что мне наплевать на твою жизнь, раз тебе было наплевать на мою. Око за око, так говорят у нас на Чеверте. Так же уверенно, как и на вашем острове. Так что открывайте уже замок». Ключей от клетки у парней не было. Томас об этом не знал, но те решили мне подыграть и потащили его к клетке. Мой однокурсник завыл от ужаса. Так же громко, как один из гулей, решивший, что сейчас его покормят. Тот кинулся к решетке, но по дороге на него напал второй, в коричневом тряпье, попытавшись сразу же отбить добычу у сородича. Они принялись кататься по полу, рыча и терзая друг дружку. Томас вырывался и выл, уверяя, что он ни в чем не виноват. Его допрашивали в жандармерии под заклинанием правды, после чего отпустили. Так о каком предательстве может идти речь? О чем я вообще говорю? Никакой он не шпион. Никто его не вербовал, и ни один из посторонних ни о чем его не просил. Он не получал денег от повстанцев, потому что он против армии справедливости. Можно сказать, ненавидит их всей душой. Я слушала его очень внимательно, решив, что именно это Томас говорил в жандармерии. И говорил он искренне, не в состоянии солгать. Но при этом именно он был предателем. Значит, никто из посторонних его не вербовал. И ни на кого он не шпионил и денег за это не получал. Возможно, он даже ненавидит повстанцев всей душой, вот только... Томас серьезно изменился, когда вернулся со своего острова. Хотя в Академии его никто не ждал. Все думали, что он сбежит с концами. А потом начались все эти взрывы. «Погодите-ка скармливать его гулю», — попросила я у парней, и гуль, который победил соперника. А тот убрался в свой угол, завыл совсем уж обиженно. «Будет тебе ужин». Без страха, посмотрев в ужасное, почти не похожее на человеческое лицо, пообещала ему. «Если этот тип хоть раз мне соврет, я сразу же вам его отдам, а там уже разбирайтесь сами, как его поделить». Гули обрадовались, причем оба. Уставились на Томаса с надеждой, а тот затрясся. «Что ты задумала, Эйви?» — негромко спросил у меня Кайден, если его допрашивали под заклинанием. «Постой, Кайден». Качнула я головой, старательно размышляя. Тут вот какое дело. Посмотрела на Томаса, а потом... Потом у меня все сложилось. «Твоя мать внезапно разбогатела, не так ли?» — спросила у него. «Кажется, она у тебя вдова и держит несколько лавок на рынке. Торгует всякой всячиной». Он как-то сам об этом рассказывал. До этого дела у нее шли неплохо, но внезапно на нее свалилось настоящее богатство. Не могу представить, что это было. Возможно, она завела еще несколько лавок, или же вместо рынка открыла сеть магазинов. Но в один прекрасный день дела пошли в гору. Отсюда и деньги. Не только у нее, но и у тебя. Тебе дала их мать, а не заговорщики. У нее успешное дело, с ненавистью произнес Томас. И ты не можешь нас ни в чем упрекнуть. Зато я могу упрекнуть тебя в том, что тебя завербовала собственная мать. Потому что заговорщики связались с ней, а не с тобой. То-то ты передумал сбегать из Академии. А ведь я помню, как ты твердил, что ненавидишь это место и вырвешься отсюда при первой возможности. Но ты не вырвался, хотя нас всех отпустили домой после первого призыва. Ты отбыл с Элирена, но затем почему-то вернулся. Так почему же, Томас? Скажи мне. Но помни. Соврёшь и сразу же пойдешь на корм гулям. Те снова уставились на него с надеждой. Уверенно, умея гули говорить, то принялись его уговаривать соврать, потому что им не мешало бы поужинать. Но Томас промолчал, и я решила, что на правильном пути. Все именно так и было. Поэтому следователи ничего и не выяснили. Они понятия не имели, что ты ненавидел Академию всей душой. Но все-таки вернулся на Элирен из дома. Заодно тебя там подучили, как правильно отвечать на вопросы. Говорить всем, что якобы мама завещала тебе оставаться в Академии. Хорошо учиться и смотреть по сторонам. А деньги тебе приходят в банк, причем с ее счета. Думаю, следователи проверили это в первую очередь. Заодно они выяснили, что на Элирене ты ни с кем не встречаешься. И никому и ничего не передаешь. Писем ты тоже не отправляешь. Это слишком опасно. Вас бы сразу раскусили. О нет, вы все сделали по-другому. Я вообще ни с кем не встречаюсь и никому ничего не отсылаю, — воскликнул Томас. Так я и сказал следствию. Но все-таки именно ты передаешь повстанцам сведения и при этом не чувствуешь себя предателем. Интересно, как ты это проворачиваешь, Томас? Он принялся отпираться, но ровно до тех пор, пока его снова не подтащили к решетке. Обрадованные гули тотчас рванули навстречу ужину, и когти одного из них распороли темную тунику Томаса. Тот отпрянул. Парни ему позволили, а гули разочарованно завыли, почувствовав запах крови. «Я все расскажу», — пробормотал Томас, после чего заорал во всю глотку. «Помогите!» Убивают! Спасите!» «Нет смысла», — сказал ему Кайден. «Думаешь, мы такие дураки, что не позаботились заранее, чтобы твои крики никто не услышал? На зверинце магический полог, так что вопи сколько захочешь». Затем добавил с презрением. «Ну и мерзкий же ты, слизняк Хансен. Если хочешь жить, говори, иначе тебя никто не найдет. Тебя сожрут гули, а мы уничтожим улики». «А я прикрою», — добавил Эйден. «Властью могилов никакого расследования не будет. Ты просто-напросто исчезнешь с концами, Хансен». Тогда-то Томас, всхлипывая и баюкая разодранную гулями руку, в очередной раз признался, что он никого не предавал. Все, что он делал, ровно через день являлся в дальнюю беседку. Ту самую, что возле заросшего камышом пруда. Он нам ее покажет. Приходил туда в определенное время, с 5 до 6 вечера по вторникам, четвергам и субботам. Дожидался, когда в беседке никого не будет, либо заходил внутрь и отравлял жизнь парочкам, выбравшим это место для уединения. Так долго, пока тени убирались во свояси. Так вот, дождавшись, когда он останется один, Томас садился на определенную скамейку и начинал рассказывать обо всем, что происходило в академии. А в последнем письме мама намекнула, чтобы он заодно говорил еще и об Эйвери Такер. Затем, закончив свой рассказ, Томас вставал и уходил. И все, все. Разве это предательство, если он разговаривал сам с собой? «Кто именно тебя слушал?» — спросил Кайден. «Кто в это время крутился возле беседки?» «Говорю же, никого там не было. Я специально дожидался, пока останусь в одиночестве. Потому что мне нравится разговаривать самому с собой. И вы не можете меня ни в чем обвинить. Это не запрещено законами Нирлинга». «Именно так он и обманул следствие», — кивнула я. «Никакого чувства вины. Он убедил себя в том, что разговаривает сам с собой». «Думаю, в беседке есть записывающий артефакт», — подал голос Эйден. «Я уже с подобным сталкивался. Его можно настроить таким образом, чтобы тот активировался раз в 2 дня, в определенное время». Парни загудели в полнейшем восторге от открывшихся перед ними перспектив и даже позабыли о гулях. И дело было не только в том, что мы вычислили предателя, о нет. Через эту самую беседку и артефакт мы могли выйти и на остальных заговорщиков. Потому что Эйден добавил: «Эти штуки очень хрупкие и требуют постоянного внимания и подзарядки. Думаю, в Академии у Хансена имеется подельник, который проверяет и меняет артефакты. И мы можем его вычислить». Парни тотчас же решили устроить засаду на 2-го шпиона. Но Эйден заявил, что у него есть идея получше. «Если мы найдем артефакт, то он, скорее всего, может отследить магическую привязку. Выяснить, куда та ведет, после чего мы обнаружим тех, кто к этому причастен. А потом мы сможем их поймать». Но я покачала головой, сказав, что такое вряд ли сработает. Тех, кто на другом конце и сидят возле 2-го артефакта, нам не выследить. Эти люди слишком осторожны. Они настоящие профессионалы и привыкли к тому, что по их следам идут ищейки короля. Так что слишком просто к ним не подобраться. Это словно искать иголку в стоге сена. Подул ветер, и нет ни сена, ни иголки. Нет, тут нужно действовать по-другому. Но как именно, я им не сказала, дождавшись, когда Кайден прикажет Джерри и Эджи увести сопротивляющегося Томаса и проследить, чтобы тот уже не сбежал. Да, пусть воспользуются пустующим преподавательским коттеджем. Все уже было подготовлено для встречи команд. И запрут Томаса в подвале до момента, пока мы не решим, что с ним делать дальше. «Мы поймаем заговорщиков на живца», — пояснила я оставшимся в зверинце парням. «Ну что же, раз повстанцы горят желанием меня уничтожить, то Томас им расскажет, что мы все якобы собираемся повеселиться, отметить окончание тренировок и начало игр Содружества. Допустим, в одной из таверн на краю Элирена. Да, мы якобы сбежим туда тайком, вся наша команда. И я там обязательно буду». Парни одобрительно загудели. Моя идея пришлась им по душе. «Завтра как раз вторник, поэтому мы заставим Томаса к вечеру явиться в свою беседку и обо всем рассказать». «Я это сделаю», — кровожадно усмехнулся Кайден. «Он у меня заговорит, как миленький». «Но тогда они придут за тобой», — протянул Эйден. «Конечно же они придут», — согласилась я. «Такой удобный момент, почему бы им не воспользоваться? Вся наша команда без присмотра магов и кураторов. А в ней не только Эйвери Такер, но еще и кронпринц Нирлинга и лорд Севера. Думаю, они обязательно явятся». «И мы их поймаем», — воскликнули парни. «Именно так», — кивнула я. «Мы их поймаем. Капкан захлопнется, потому что перед этим я извещу следователей. У меня как раз был один на примете. Но не сразу, чтобы они нам не помешали, а в самый последний момент. Да, я поставлю их перед фактом, так же, как и Мартина. И пусть мне очень сильно хотелось поймать Ксавьера и его проклятую черную руку самой, но я не собиралась рисковать ни своей, ни чужими жизнями. Но сперва нам не помешало бы продумать все детали.